Первая княгиня-правительница. Жизни и деятельности первой русской княгини Ольги посвящено довольно много сказаний, повестей. Есть и ее обстоятельное житие. Действительно, для многих русских книжников она была любимой героиней, поскольку одной из первых приняла христианство и была очень рано провозглашена святой. Обилие исторических источников, казалось бы, дает возможность создать ее полный и четкий портрет. Однако возникает вопрос, а все ли сведения о ней достоверны? Может быть, многие из них – плод выдумки поздних авторов? Попробуем в этом разобраться.